Баллада 19. О том, кто невеста Алана Эдейла. От вопроса рыцаря я похолодела. О том, что я и Том одно лицо, Алан Эдейл не мог узнать. Откуда? Я растерялась и не нашлась с ответом. Меня выручил Джон, который нашел прекрасную отговорку. «Не беспокойся, Алан, мальчишка уже в Ноттингеме», — насмешливо проговорил Джон, подхватил меня под руку и увел. «Ты лжешь, Джон!» — крикнул ему вдогонку рыцарь. «Он не мог пойти один. Робин приказал идти вам вместе». «Закрой свой рот, сэр Алан», — с угрозой в голосе сказал Джон. «Иначе я не поленюсь вернуться и закрыть его тебе навечно». Я видела, как Джон управляет мечом. Его умение мало чем уступало умению фехтовать Робина или шерифа. А уж эти двое были лучше всех. Я невольно улыбнулась, хотя мое сердце танцевало тарантеллу. Лицо покраснело. Я сильно перенервничала от того, что могла быть раскрытой. Рыцарь струсил, но сделал вид, что не хочет марать руки о разбойника. Видимо, он тоже знал об умении вольного стрелка из Шервудского леса. «Перестань трястись», — приобнял меня за плечи Джон, когда мы скрылись от назойливых глаз Алана Эдейла. «Все прошло». Он немного замялся, и мне даже показалось, что смутился. «И это... Прости меня, Эм. Черт его знает, что на меня нашло». Голос Джона был такой виноватый, что мне стало его жалко. Но в воспитательных целях нельзя прощать сразу. Я-то поняла, что нашло, но облегчать муки его совести не захотела. Горестно вздохнула, сделав вид, что смахиваю слезинку. «Ну не плачь, Эмма, я же извинился», — продолжал посыпать голову пеплом Джон. «И ничего же не произошло?» Я молча шла. Молчание добило маленького Джона. «Клянусь тебе, Эмма, что не дотронусь до тебя с непотребными мыслями». Я делаю вид, что всхлипываю. Сквозь деревья уже проглядывают стены Ноттингема. «Поклянись Девой Марией!» Скорбно выдавливаю я из себя и смотрю на Джона глазами побитой собаки. «Потому что не произошло только по счастливой случайности, Джон!» «Клянусь Девой Марией, что буду относиться к тебе, как к сестре!» Уверенно поклялся Джон, приложив руку к сердцу и перекрестившись. Я облегченно вздохнула. Серьезная клятва, и вряд ли он посмеет ее нарушить. «Что делать будем в Ноттингеме?» – спросила я, совершенно не ориентируясь в городе. Я боялась опять нарваться на шерифа, а с другой стороны, очень этого желала. «Где нам искать невесту бедного рыцаря?» «Ее зовут Сесиль», – сказал Джон, и мне показалось, что в его голосе появилась нежность. «Сесиль де Альбини». Она слишком хороша для Алана Эдейла. «Откуда ты знаешь ее?» – осторожно поинтересовалась я. «Наши замки были по соседству, а мы дружили с детства», – с грустью рассказывал Джон. «Сесиль на 3 года младше меня. Ее хотели выдать за моего старшего брата». «Что произошло потом?» «Потом?» – в голосе появилась горечь. Джону тяжело вспоминать. Потом я, как младший сын, ушел в крестовый поход с братом короля. А когда вернулся, ее уже не было в замке. Братья сказали, что уехала в Лондон с отцом. Ничего себе, какой кульбит дала судьба. Джон шел устраивать судьбу соперника. По приказу, не по доброй воле. «А как же помолвка с твоим братом?» – удивилась я. «Помолвки не было. Отцы просто сговорились, хотели объединить наши земли. Сесиль – единственная дочь Виконта де Альбини и наследница огромного состояния. Их не смогли разорить даже 3-кратные налоги Ричарда Львиное Сердце». Сколько горечи и несбыточных надежд было в рассказе Джона. Он не смотрел на меня, а я, напротив, не сводила с него глаз. Видела, как сложно ему сдерживаться, как сжимаются кулаки при имени Алана. «Я не поняла, Джон. «Почему она не вышла замуж за твоего брата?» – переспросила я. «Разве я не сказал?» – он наконец-то посмотрел на меня. Я качаю головой. «Странно. Нас разорили налоги. Отец и братья взяли денег в долг, чтобы заплатить эти проклятые подати. А вернуть не смогли. Я в то время сражался на Святой Земле. Да, действительно, история в этом мире идет немного не так, как в нашем. Тем интереснее жить здесь и сравнивать то, что помню из истории, с нынешними реалиями. А у кого они взяли в долг?» «У отца Сесиль», – зло проговорил Джон. «Он и забрал наши земли. Теперь ищет более выгодную партию для нее». «Интересно, он будет бороться за девушку, или грехи ее отца падут на Сесиль?» «Я слова не скажу. Пускай решает сам, кто он – трус или избранник судьбы. Меня волнует только одно – лишь бы следующая выгодная партия для наследницы де Альбини не была шерифом Ноттингемским». «Алана, ты откуда знаешь?» – пользуясь случаем, поспешила разузнать я. «Когда я был оруженосцем в замке отца Робина, там служил и Алан». «Ого! Все же они оба из старой саксонской знати. Я имею в виду Робина и Джона. Как бы я ни хотела, но, видимо, и Алан из тех же». «Так где нам искать твою Сесиль?» – невинно спросила я, а Джон дернулся от постановки вопроса. «Она теперь не моя». Все же было что-то между ними, и Алан не зря пошел вслед за нами. Боится соперника. «Ну хорошо, не твоя леди Сесиль, где живет в Ноттингеме?» «Насколько я помню, своего дома у них нет», – запустил пальцы в растрепанные соломенные волосы Джон. «Поэтому либо в замке шерифа, либо в доме жениха». Мы оба замолчали. «Я думаю, что все же у шерифа», – невинно сказала я. А Джон кивает. Я лелеяла надежду еще раз взглянуть в глаза шерифа и посмотреть, как он отреагирует на меня в женском платье.